Семейка. Глава 1. Адриан Николаевич грузно прошагал просторный и гулкий коридор и вошел в первое пустое помещение, отделявшее от спальни матери жилые комнаты, занятые гостями. Впрочем, гостями людей, которые здесь жили уже не один год, назвать трудно. По инерции он прошел было еще пару шагов, но остановился. Здесь мерцали огромные окна, почти французские, в пол, грязные, давно не мытые. Тем не менее сквозь них отчетливо виднелся заснеженный сад. Как и все в старинном имении, сад был здорово запущен. Финансов не хватало на уход за садом. Какой там, за садом. Еле хватало даже на содержание дома. Квитанции за газ, отопление, воду, электричество и иные услуги, скрепленные скрепкой, валялись на тумбочке у входной двери хоть и оплаченными, но с ужасом думалось, что будет далее. Не хватало, чтобы обеспечить матери достойный медицинский или целительский уход в ее затянувшейся болезни. Адриан Николаевич стоял, полностью развернувшись к окнам, и бессмысленно смотрел на деревья, погнутые громадными шапками снега. Так и мы все, стареем, гнемся, прогибаемся перед жизненными неурядицами и дряхлеем. Но издалека снова раздался звон, глухо разносимый по всем помещениям старого дома. Мать не желала помнить, что в доме нет прислуги, и настойчиво давила в звонок для вызова. Вислые губы Адриана Николаевича скривились. Знает же, что в доме никого, кроме нас. Домоправитель небось ушел в свой домик. Маменька, знает же, что мы не можем сразу приходить. И какого черта я должен идти на этот проклятый звон? Владиславушка моложе. Нет же, все посылают меня. Он прекрасно знал, что младший брат до истерики боится идти в комнату матери. Ведь, чтобы добраться до нее, надо пройти коридор-переход в несколько помещений, между двумя корпусами старинного особняка. Так что Владиславушка предпочитает оставаться в кругу своей семьи, забившись в выделенные ему две комнаты. Размышляя о не самом нужном, Адриан Николаевич вдруг горестно ухмыльнулся. А что делает он сам? Тоже страшится идти к больной матери. Он повернул голову, посмотреть на далекую дверь в конце этого помещения, когда-то бывшего частью галереи перехода. Передернул плечами. Не то чтобы прохладно, как должно бы в галерее, а промозгло. Скользнул взглядом по стенам. Портреты все еще висят, не самые старинные. Те-то давно продали. Как ушли когда-то, недавно, вообще-то, в ломбардные лавки великолепные мраморные подставки, привезенные из Индии. Он помнил, что их использовали под небольшие статуи и напольные вазы, но так и не усвоил, как эти подставки назывались. Звон, снова яростно взлетевший под потолки, заставил мужчину вздохнуть и продолжить путь по дому. Перед тем, как открыть следующую дверь, он снова замешкался. Он знал, что ждет его за этой дверью. Сколько раз они все ругались с матерью, предлагая ей переехать в комнаты поближе, к вернувшимся в родное гнездо сыновьям и их семьям. Эта упрямая ведьма наотрез отказывалась. Он потянул на себя дверь. Та открылась с еле слышным щелчком, и Адриан Николаевич замер на месте, всматриваясь в темноту. Та еще была не настолько страшна и позволяла увидеть вдали своего пустого пространства следующую дверь. Стояла такая тишина, что послышалось, где-то неподалеку от дома проехала машина. Или почудилось. Слуховые галлюцинации. Адриан Николаевич горячо пожелал, чтобы эти звуки и впрямь оказались всего лишь галлюцинацией. Мужчина глубоко вдохнул и перешагнул порог. Нашарил на стене небольшую полочку, и вскоре в его руках вкрадчиво затеплилась свеча. Здесь, в коридоре, привычное электричество не работает, а мобильник с привычным фонариком он даже не подумал взять с собой. Мгновенно вся зарядка уйдет. Пол скрипел под его весом, а он шел, стараясь не смотреть на углы просторной и длинной комнаты перехода и на окна. Они здесь темнели так, словно за стенами дома утро мгновенно перешло в ночь. Даже здесь, в помещении, было светлее от света в предыдущем помещении. Дверь он предусмотрительно не закрыл, только бы не смотреть по углам, в которых кто-то то и дело шевелился, кто-то еще темнее, чем эта тьма, расползавшаяся пока что внизу. Он чувствовал, как его пульс постепенно начинает частить, даже не чувствовал, а слышал болезненные молоточки, быстро-быстро и больно стучавшие в уши и в виски. Старался успокоить себя, давление поднялось, всего лишь, приду к матери, возьму у нее таблетки, буду в норме. Давление давлением, но третью комнату, еще более полную мрака, несмотря на те же французские окна, что в галерее, он пробежал, чувствуя себя испуганным носорогом. Старый пол, давно не ремонтированный, грохотал под тяжелыми шагами так, что мельком проскочила мысль. Проломлю же, но и эта рациональная мысль не сумела заставить его просто идти. Один раз не выдержал, бросил взгляд вниз и рванул дальше еще быстрее, не обращая внимания на одышку и замолотившее сердце. Почудилось, или в самом деле из одного угла, из плотнейшей тьмы, блеснули на него два пронзительно красных глаза. Дверь в следующую комнату захлопнул за собой так суматошно, что, показалось, от грохота содрогнулся весь особняк. Лестница наверх, выдохнул. Поднялся на второй этаж, не сразу до конца. Здесь, пройдя лишь одну лестницу, не дойдя до спальни матери, он постоял, прижавшись вспотевшим от пережитого лбом к холодному стеклу. С той стороны влажная метель начинала лепить на стекле неразборчивые снежные пятна, сквозь которые все-таки виднелся тот же утренний зимний сад. Опять потепление. Скоро все растает, и на улице будет слякоть, каша из грязи и тающего снега. «Адриан», — властно позвала мать, — «долго ты там копошиться будешь?» Как она узнала, что он недалеко? Отдышавшись, он прошагал последнюю лестницу, деликатно стукнул в последнюю дверь и вошел. Спальня матери словно купалась в лучах зимнего солнца. Это первое, что всегда поражало любого, кто входил к ней из темных, мрачных помещений дома. Второе, неизвестно, как другим, но Адриану Николаевичу всегда казалось, что с порога личная комната матери выглядит небольшой сценой, подиумом с пышными декорациями. Мать обожала всяческие занавески, шторы, украшала ими, мягкими слоями не спадающими до пола, все ниши в стенах, и даже маленький альков, куда мать однажды велела поставить пузатое старинное кресло, когда-то любимое отцом, щеголял огромными полотнами драпировки, небрежно навешанной на небольшой карниз над ним. Адриан Николаевич огляделся и подтащил ближе к кровати матери легкое кресло-качалку, чья спинка тоже скрывалась под наброшенной на ней тканью. Прежде чем сесть, он невольно задержал взгляд на входной двери. Внутренне его передернуло. Надолго ли задержит его мать, сумеет ли он сократить визит к ней до времени, пока вне дома только-только начнут сгущаться сумерки, или придется, задыхаясь, бежать назад по всем комнатам и коридорам в кромешной тьме. «Зачем ты меня звала?» «Устал от одного только воображаемого пути назад, к семье», — спросил он и поморщился. Хотелось бы и сесть удобнее, но как ни старался, расслабленным себя так и не почувствовал. Мать же сидела на кровати с пышной постелью, словно королева на троне. Огромная подушка за спиной, под локтями, тоже подушки. Холодным шелковистым блеском переливалось чуть спущенное с плеч розовое атласное одеяло в любимых ею кружевных оборочках. «Почему не явился на мой зов сразу?» Неприятно просипела она. «Был в саду», — неохотно отозвался старший сын. Хорошо знал, что даже беглое упоминание о саде — лучшие оправдания для Ангелики Федоровны. На лице женщины пропала презрительная гримаска, когда она взглянула в окно, на обожаемый ею, сейчас белый сад, утопавший в снегу, чья поверхность переливалась разноцветными искрами. Негласно простив сыну его опоздание благодаря саду, мать снова сморщила худенькое остроносое личико, и так уж очень мелко морщинистое, и впилась острыми блекло-голубыми глазами в лицо сына. По выражению ее лица Адриан Николаевич понял, о чем она сейчас заговорит, и едва заметно вздохнул. В глаза матери он старался не смотреть, так что, по собственному впечатлению, пялился чуть выше, на белоснежное кружево материнского чепца. «Ну что, все, что ли, так и сидят дома, все, а куда нам?» – безнадежно напомнил он. Мать злобно захихикала. «Сидят в ожидании, когда я сдохну, и тогда можно будет продать этот дом, а потом влачить жалкое существование на те гроши, что вы получите за него. Младшенький мой, Владиславушка, небось слюной закапался, мечтая о новой машине, а твоя ущербная дочь, наверное, тоже думает, как бы эти денежки захапать да побыстрее на тряпки растранжирить». Не сдержавшись, он нагрубил. «Да тебе-то тогда не все ли равно будет, маменька?» И осекся, сообразив, что и кому сказал. А мать поразглядывала его уже с добродушным интересом голодного людоеда и только головой покачала. «Как получились у меня и такого сильного мужчины, как твой батюшка, такие хилые дети. А уж о ваших детях что говорить, где у них семейная сила? Пустышки. Неудивительно, что даже правнуков я не дождалась, мама», — раздраженно прервал ее Адриан Николаевич. «Что, мама?» — неприятно скрипуче передразнила его мать и замолчала, уставившись снова в окно. Молчала недолго. «Кто приходил? Откуда ты?» — начал он и осекся. «От верблюда», — выразительно, чтобы он прочувствовал всю ее иронию, отрезала мать. «Дай-ка, сама догадаюсь. Сосед ваш по городской квартире?» «Да, дружок твой старинный, понравилось ему, как он легко у тебя и Владиславушки наши семейные квартиры отжал, теперь сюда явился. Загородный дом ему понадобился, ты мне, сынок, скажи, он ведь не впервые сюда шастает». Адриан Николаевич искренне удивился. «Если ты имеешь в виду Мариса Дорофеевича, то нет, его здесь не было и нет, с чего ты вообще решила, что он чуть ли не преследует нас?» «Ты не ответил на мой вопрос», — сварливо ответила мать, сощурившись и всматриваясь в его глаза. «Кто приходил?» «Риэлтор», — пожал плечами Адриан Николаевич. «Смерти моей не дождались, уже начали», — зашипела мать и замолкла, так и застыв на оскале, но глазами уже уперлась в атласное одеяло, правда явно не видя его, а потом сомкнула рот, обозленная до последней степени, и внезапно успокоилась, остро взглянула на старшего сына, который терпеливо ждал, что она еще скажет, и сколько он предложил. «Ну, он сказал, что надо оглядеть весь дом, а потом что-нибудь говорил о тех комнатах», — кивнула мать на входную дверь. Адриан Николаевич досадливо отвел взгляд, сказал, что они занизят стоимость дома, то есть все, как тогда, когда Марис Дорофеевич ограбил вас, вынудив жить здесь, — равнодушно сказала мать. «Собирается взять и дом, и поместье за гроши. Что ж, но мы можем нанять человека, который почистит эти комнаты, и таким образом», — начал Адриан Николаевич. «Сын, тебе крупно за 70, а ты все еще веришь в сказки», — сквозь зубы проговорила мать. «Где ты найдешь такие деньги для магической чистки дома? Сиди здесь и молчи, дай мне подумать. Я как-то не представляла, что риэлторы уже постучались в наши двери. Твой Марис наступает на пятки, ишь, не терпится ему. Маменька, но это нормально, что кто-то захочет купить наш дом», — воззвал к ней Адриан Николаевич. Мать взглянула на него так, что он съежился. «А ты никогда не задумывался, почему Марис выгнал вас из своих квартир и заставил поселиться здесь?» «Да уж, где тебе об этом думать? Напомню, сынок, отсюда легче заставить вас побыстрее продать родовое гнездо. А поскольку вы все слабые маги, ничему не учились, так вам и не дано понять, что дом стоит на источнике силы. И Марис хочет заполучить такой дом за копейки. Была бы я моложе». И затихла, раздраженно поморщившись и уставившись в одеяло на ногах. Через минуту ее лицо расслабилось, его обвеяло покоем, а потом и горечью. Ее старший сын прекрасно помнил, что в таком состоянии маменька может сидеть часами, так что, опустив голову, и сам предался размышлениям. Только сейчас он начинал понимать, почему маменька требовала, чтобы он женился на выбранной ею девушке. А он, учась в университете, решил, что стал совершенно самостоятельным, что повзрослел и может себе позволить не подчиниться матери. И женился, как считал, по любви. Но смешная и прелестная однокурсница быстро потеряла все качества, которые он, ослепленный страстью, видел в ней. Но привык к ней и уже не видел жизни без нее, как привыкают к собаке или кошке в доме. Спустя годы он узнал о тех девушках, одну из которых маменька настоятельно пыталась сделать его невестой. Были и симпатичные, и умные, а главное, все из сильных семей магов. Но в нем самом была какая-то неправильность. Несмотря на то, что он понял, сделал неправильный выбор для семьи, он уже не мог оставить свою жену. Мрачные пророчества матери сбылись. У них родилась дочь, ущербная, по оценке матери. Если у Адриана Николаевича еще были слабые проблески, способности к работе с магией, то дочь оказалась абсолютно обыкновенной. Даже попытки маменьки, к которой девочку время от времени привозили, пробудить хоть каплю способности ни к чему не привели. Девочка пошла в женскую линию его семьи, полная бездарь в магии. Он жил все эти годы по инерции, по той же схеме, по которой живет большинство давно семейных мужчин. Есть семья, надо тащить. Лишь раз в своей жизни, пусть и недолго, он познал странное счастье. 3 дня странной, опасливой радости. Омут, в который впервые сумел окунуться с головой. Он забыл, что маменька не только задумываться умеет, и вздрогнул, услышав нетерпение в ее резком голосе. «Стой, вот на этом воспоминании, остановись, какой там, остановись». От материнского окрика Адриан Николаевич вообще забыл, о чем он только что думал. Уставился на нее заполошенными глазами и рот открыл, отчего маменьку взбесил знатно. «Идиот, вспоминая о 3 днях радости, я нечаянно увидела их в твоей памяти, но такого шанса уж точно не упущу. Почему ты на ней не женился, идиот? Маменька откинула одеяло и яростно всматривалась в его глаза, склонившись к нему так, что едва не падала с кровати. Рассказывай. Через минуту, уже более или менее успокоившись, но все еще дрожа от возбуждения, потребовала она, поймав его взгляд и не отпуская. Я-то уж думала, что твоя жизнь – сплошная тягомотина, а ты у меня, оказывается, и в любовниках успел побывать. Маменька всегда отличалась любовью к болтовне о магах, магии и делах, в которых замешаны маги, или она только подозревала, что они замешаны. Себя же, тем не менее, злорадно хихикая, гордо называла ведьмой. Однажды старший сын почтительно осведомился, почему маменька предпочитает называться не магом, коим, вообще-то, является. В ответ услышал то ли в насмешку, то ли всерьез сказанное. Ведьма, слово звучное, роскошное. А маг, мявкнул это словечко и пропал, нет его, я не такая. Сколько потом Адриан Николаевич не раздумывал, так и остался в недоумении. Шутила она, нет, но, вспоминая о том разговоре, мысленно соглашался. Хрупкая на вид маменька, любительница комфорта и аристократического антуража, в иные часы и впрямь превращалась в злобную ведьму. Чаще, когда вспоминала о двух своих сыновьях и их семьях, тогда она, привычно обряженная в домашние одежды, в которых не грех было бы появиться и на дворянских балах для родовитых магов, внезапно оборачивалась в растрепанную ведьму. Подняв согнутые над головой руки, скрючив старчески тощие, словно куриные лапки, пальцы, она шипела на сыновей, выплевывая проклятия, которые еле успевала затем нейтрализовывать. Бегала по гостиной, запуская свои скрюченные куриные лапки в великолепную прическу, которая после такого отношения к ней выглядела как грачиное гнездо после долгой осенней бури, и была права в своем гневе. Как-то так получилось, что и Адриан Николаевич, и Владиславушка, никто не мог переломить традицию называть младшего другим именем, оба женились на обычных девушках, да еще и по жизни оказались неприспособленными. Богатые подарки на свадьбы профукали, а ведь отец каждому купил по две квартиры. Одну для жизни в ней новообразованной семье, другую, как подушку безопасности, ну и для будущих внуков или внучек. Когда отец умер, не прошло и 5 лет, как дети стали собираться в родовое, или семейное, гнездо. Сначала дочь Адриана Николаевича разошлась с мужем, которому до безумия хотелось детей, а их все не было. А потом, до выхода на пенсию, Лизонька потеряла работу и, вынужденно продав добрачную квартиру, перебралась к родителям. Затем Адриан Николаевич обнаружил, что его и жениной пенсии не хватает не то что на продукты, на оплату коммунальных. Из 5-комнатной квартиры перебрались в 3, получив за предыдущую почему-то очень мало. Правда, рассказывая матери о переезде из роскошной квартиры, он промолчал о том, что выручил за квартиру гроши, да еще не выехал из нее, вылетел, как ошпаренный, вместе с женой и дочерью. Потом точно так же бежал из только что обжитой 3-комнатной квартиры в 2-комнатную, в которой тоже долго не задержался. Да и потом, может, так и бегал бы, из однокомнатной в такую же однокомнатную. Но узнал во время традиционного празднования Нового года в родительском доме, что младший брат с семьей уже собирается переехать жить к матери. Выдержав год жизни в очередной однокомнатной квартире, старший сын умолил таки мать принять его семью в родовое гнездо, а через несколько месяцев проговорился, каким образом потерял 5-комнатную, что вселилось в нее нечто, что начало распускаться глубокой тьмой, в которой это нечто и шевелилось, злобно моргая красными глазищами. А когда были призваны маги из особого магического отдела полиции, те не сумели разобраться, что это такое и как его изгонять. Сказали, слишком сложно. А маги-частники, введенные в комнаты с тьмой, просто бежали из квартиры, аж пятки сверкали. Вот и продали за гроши, лишь бы что-то, да получить за жилье. Маменька бушевала месяц, это если каждый день. Потом успокоилась и злобу выражала реже. Но одно обстоятельство ее здорово даже не злило, а угнетало. «Ну почему вы не привезли меня в ту квартиру? Почему, олухи царя небесного?» «Да, я стара и дряхла», Адриан Николаевич при этих словах опасливо втягивал голову в плечи, «но все еще вижу и соображаю, в отличие от некоторых. Господи, кого же я вырастила, недоумки». Но сейчас она жестко поймала взгляд старшего сына и не собиралась его отпускать. В прямом смысле, Адриан Николаевич внутренне метался, но, как минимум, опустить взгляд или отвести его не мог. Даже он, слабенький маг, отчетливо прочувствовал, что маменька собралась с последними силами, несмотря на старческую немощь, на которую привыкла жаловаться, и нетерпеливо пролистывает всю его жизнь, стараясь найти промелькнувшую и пропавшую страничку его памяти, где для нее сверкнул некий маячок, знак, что исправить все же их нынешнее положение можно, нехотя, слишком хорошо понимая, что иначе маменька так и не выпустит его из своей власти, Адриан Николаевич сам вернулся к той страничке, естественно, с трудом сумев заблокировать интимные сцены, знал, что маменька легко снимет его неумелый блок, но надеялся, что она поймет, там, за блоком, то, что и она постесняется посмотреть, хотя слово «постесняется» она бы высмеяла, понадеялся на ее деликатность, и сам мрачно принялся следить за тем, что она бесцеремонно выуживает из его памяти. Маменька же, едва он вернулся, немедленно качнулась к нему, забыв о приличиях, открыла рот, напряженно всматриваясь в его памяти, следя за происходившим в его жизни когда-то. К его облегчению, чуть не до признательных слез, она и впрямь не стала лезть в постельные сцены, а когда откинулась на подушке, тем самым показав, что видела все, что ей нужно, Адриан Николаевич машинально всей ладонью снял пот со лба и, осторожно вытерев руку о штанину брюк, продолжил наблюдать, как маменька, полуприкрыв глаза, о чем-то глубоко задумалась. Зачем понадобились ей именно эти странички его памяти? Чтобы добавить к привычным оскорблениям и упрекам обвинения в измене жене? Да нет, вроде. Она же обрадовалась его измене. К невестке-то всегда относилась с плохо скрываемым презрением и едва не подпрыгнул в кресле качалки, когда она резко сказала: «Вызови ко мне Игоря». Игорь был единственным, кто ухаживал за особняком и всем поместьем, а также за его хозяйкой. Его умения распространялись даже на парикмахерские чудеса, персонально для хозяйки поместья. Взамен он бесплатно проживал на территории поместья, в домике пристроя, и в свободное время писал пейзажи, на средства от которых еле выживал и сам. Насколько помнил Адриан Николаевич, этот художник, лет чуть за 30, числился не слишком сильным, да и редко практикующим магом, но к маменьке относился так преданно, что старший сын хозяйки время от времени подозревал в этой почтительности глубокую признательность Игоря за нечто, что сделала Ангелика Федоровна для него однажды, возможно, для исправления его судьбы. Когда он открыл дверь выйти из комнаты матери, пришлось замереть на секунды. «Сам можешь не возвращаться, пока не позову». Безродный художник, и наедине с маменькой, хотелось возмутиться, но сил после прочитывания маменькой его памяти не осталось. Да и впервые, что ли, Адриан Николаевич собрал все свое терпение и осторожно закрыл дверь, спустился к площадке между лестницами, шагнул к окну, чтобы снова увидеть заснеженный сад, увидел и тут же забыл о нем, поглощенный своими мыслями, покачал головой, возмущение стихло, когда он вспомнил голос маменьки, леденяще спокойный, как будто она решилась на нечто, что должно изменить их жизнь. А если это так, Адриан Николаевич внимательно посмотрел на дверь в самое темное помещение в доме. Нет, правда. А если маменька задумала, и он решительно зашагал к страшному коридору, настраиваясь, что пройдет его безо всяких непредвиденностей и живым покинет ее. За входную дверь особняка он буквально вывалился. Пришлось прислониться к ней спиной и отдышаться, ловя языком мохнатые снежинки и бездумно следя, как они упрямо валят на землю, и так скрытую снежным покровом. От крыльца плохо расчищенная тропа вела в две стороны, к воротам поместья и к домику Игоря, и почувствовал благодарность к маменьке, что она заставила его выйти на улицу. Здесь свежо и спокойно, мог бы тому Игорю и позвонить. Смартфоны есть почти у всех, кроме маменьки. Создать щит между своей силой и телефоном для нее всегда было сложно, так что любые телефоны мгновенно ломались, а идти пришлось, поскольку из дома маменьки звонить тоже бесполезно. Особняк, наполненный различными магическими артефактами, с которыми маменька не желала пока расставаться, не позволял. Адриан Николаевич оттолкнулся от двери. По узкой снежной тропе он шел уже торопливо, с пока еще не оформленной надеждой, что маменька нашла в его памяти что-то такое, что поможет им всем не дожить до нищеты. Старший сын забыл, что Ангелика Федоровна в свое время славилась, как отменная гадалка на Таро. Еле дотянувшись до инкрустированного комодика, женщина с трудом выдвинула верхний ящичек и взяла колоду тяжелых от долгого пользования карт, склонилась над раскладом. Итак, сын пробыл с этой девицей трое суток. Девица сама подошла к нему на Черноморском пляже и легко увела его от семьи. Легко, потому что семья не заметила его трехсуточного отсутствия. Легко, потому что девица, сильный маг, молодой Адриан, краснея, в конце третьих суток сказал девице, что, несмотря на наличие трехлетней дочери, готов развестись со своей женой и жениться на ней. Та только усмехнулась и объяснила, что в их роду женщины не выходят замуж. Ангелика Федоровна, держа перед внутренним взглядом эту Ингу, красотка, не то что эта курица Адрианова, начало новый расклад. Когда карты легли в первый раз, она хмыкнула, а через некоторое время женщина, вглядываясь в новую картинку, торопливо облизала губы и повторила расклад. Инга не соврала, надо же, и сама так замуж не вышла, и ее дочь, дочь Адриана, родила вне брака. Когда в спальню вошел вызванный ею Игорь, он только кинул взгляд на занятия своей хозяйки и сразу бесцеремонно присел на край роскошной кровати. Ни его, ни Ангелику Федоровну не смутила эта бестактность. Более того, Игорь, не спрашивая ни о чем, принялся время от времени дотрагиваться до запястья хозяйки дома, но так, чтобы не мешать их движению. Вскоре Ангелика Федоровна закрыла глаза, продолжая выкладывать совершенно неожиданные композиции Тора. Художник спокойно сидел рядом, но внезапно отдернул правую руку от ее запястья и схватил ручку, чтобы в стареньком блокноте с того же комодика поспешно записывать то, что для него, мага, появилось в пространстве Ноттера, а затем и рисовать, запечатлевая на страничке тонкое девичье лицо. Наконец Ангелика Федоровна открыла глаза. «Все записал? Все. Кто эта девушка?» «Моя правнучка», — с диким самодовольством ответила хозяйка. «Хороша, а?» «Хороша», — безразлично подтвердил Игорь. «Что делаем дальше?» Вопрос пристально взглянувший на него хозяйки. «Откуда ты знаешь, что мы что-то будем делать дальше?» Не прозвучал. Оба слишком хорошо знали друг друга. Ангелика Федоровна надменно бросила взгляд на собранную колоду. «Пока еще утро. Ты успеешь приготовить меня к выезду». И они переглянулись, объединенные общей тайной. Правда, выискивая хотя бы какие-то данные о своей неожиданной правнучке, Ангелика Федоровна просмотрела кое-какой нюанс. Точнее, она видела, что рядом с искомой девицей есть нечто странное, нечто вроде плохо опознаваемой тени, но девица ей в момент гадания была важнее, так что это нечто осталось за бортом внимания как хозяйки старинного особняка, так и мага-художника. Глава 2. Кажется, знакомство с родителями жениха пошло совершенно непредсказуемо. Кроме родителей Семена, в комнате оказался еще один человек, еще одна девушка. Это вдовесок к будущей свекрови и будущим деверям, не считая свекра. А еще Семен, открыв дверь родительской квартиры и пропустив Альку и Алика мимо себя, почему-то не взял ее, Альку, за руку, как бывало до сих пор. Алика легко было впустить. Он обычно не прятался, но его никто никогда не замечал за спиной сестры, пока он сам не захочет. Алька же о выпущенной Семеном руке вспомнила, едва только вошла в просторную прихожую, чтобы перейти затем в зал, как выразился Семен, на самой большой комнате в трехкомнатной квартире. Вспомнила задним числом, и сразу принялась занудствовать в мыслях. Так, да, всегда за руку или под руку, а теперь, забыл о том, что, в квартире родителей я уже не твоя невеста, а как же обещанная поддержка. Алька, не занудствуй, прошептал брат, как всегда легко уловив ее настроение, хотя даже в лицо не заглянул. Тебе хорошо, о, не нуди. Представь, что ты пришла к стоматологу. Скоро встанешь с кресла и забудешь обо всем, что было. Это ты, мне, чуть не задохнувшись от понимания, что брат уже знает, чем закончится смотрины, прошипела она, пока Семен пристраивал ее замшевую куртку на рогатую вешалку. Ты хочешь сказать, Алик, успокойся, мирно прошептал он, сам вешая свою куртку и шагая за сестрой, о чем Семен, естественно, не знал. Да, брат умел прятаться так, что все могли видеть пустоту, но никого-то за спиной Альки. Девушка стиснула зубы, чувствуя, как жестко раздулись ноздри носа, лишь бы не расплакаться прямо сейчас, но взяла себя в руки, сжав кулачки. Тем временем ничего не подозревающий Семен повесил ее шапку и шарф на рожок вешалки, а потом, подбадривая, взглянул на Альку и кивнул ей на дверь в тот самый зал, туда, где сидели его родители, ожидавшие встречи с будущей невесткой, где ее, Альку, ожидали смотрины, о результате которых она только что узнала. В смысле, зря она приперлась сюда. Говорят, перед смертью человек видит многое из своей жизни. У Альки, психанувшей из-за предвидения брата, тоже все недавние события, предшествовавшие смотринам, стремительно возникли перед глазами. Семена она встретила, поступив в университет, на филологический. Она сама и брат-близнец знали, что у них обоих есть магические способности, но на магфакультет им попасть не удалось. Повезло в одном, что экзамены из-за поступления на магический можно было сдавать сразу на три факультета, в том числе и обычные. Их обоих мать бросила на бабушку Ингу, когда близнецы были подростками. Мать заявила, что хочет таки переломить судьбу и найти свою половинку. Экзамены на магфак были сложными. Обеспечить им репетитора бабушка не могла. Дорого услуги стоят. Ладно хоть, обычные предметы давались близнецам легко. Таким образом Алька и оказалась на филфаке, Алик – на физмате. Поступали-то сразу на два факультета, благо разрешалось. Но попытки научиться магии не оставляли, зная, что способности у них неплохие. Первым делом Алик попытался взять книги по магии из общей университетской библиотеки. Логично, что ему не дали их. Даже обругали слегка, что специализированные учебники даются лишь учащимся магфакультета. Сестра не вмешивалась, зная, что не сумеет сделать что-то против правил. Но Алик попытался еще раз, на этот раз примитивно стащить парочку учебников. Увы, на все книги о магии были навешаны такие заклятия сохранности, что он не дошел с ними до выхода из библиотеки. Больше он не думал о библиотечных книгах, тем более о тех, что выдавались студентам магфака. Там охрана была еще более жесткой. Лишь раз он пошутил, может устроить налет на кого-то из студентов-магов, стащим учебники, и все, нам многого не надо. Но сестра попросила его даже не думать о таком нарушении университетских правил. Зато потом сестра часто слышала, что он, бывает, пропускает занятия, и однажды заставила его расколоться. Оказалось, что Алик ходит в общую библиотеку, типа, за художественной литературой, а сам ушмыгивает в маленький зал для студентов-магов. Прятаться тенью от библиотекарей, в том числе и от магов, он научился в первую очередь. Алька ахнула и велела ее потихоньку хоть чему-то научить. Успели по мелочи узнать кое-что, а потом Алик все-таки попался, и его вытурили из магзала. А затем на двери вон и навесили персональное заклятие на недопуск для него. Алька только вздохнула. Алик же пожалел лишь об одном. Представляешь, я только-только нашел справочник для поступающих на магфакультет. Не успел даже первой части списать, какие там задания. Эх, Семен на второй курс филфака пришел после армии. Высокий, плечистый блондин-красавец почему-то сразу запал на темноволосую девушку. Внешне ничем не примечательная, Алька всегда отличалась жизнерадостным характером и общительностью. Может, тем и привлекла его внимание. Правда, на первых порах их знакомства брат, посвященный в личные дела сестры, предупредил ее: «Ты сама знаешь особенности нашей семьи. Может, погодишь немного с Семеном?» Алька сразу насторожилась. «Он меня видит именно как...» Она замялась, не зная, как себя обозвать. Брат только вздохнул, подтверждая ее тревогу. «Но почему ты?» Алик тоже споткнулся. «Ты легкая. Ну, ты же понимаешь, о чем я, о характере. А он твою легкость воспринял как легкомыслие, доступность. Поняла. Спасибо, что предупредил», задумчиво пробормотала девушка и жалобно добавила: «Я не хочу, как мама, хочу переломить семейную ситуацию». И на какое-то время прекратила часто встречаться с красавцем курса, хоть и побаивалась, что он быстро найдет ей замену, ведь она так привыкла к нему, так привыкла быть маленькой и беззащитной, когда есть возможность прислониться к нему, могучему и надежному. Дома-то приходится быть сильной и жесткой. Бабушка совсем слаба, болеет часто, и показывать ей свою слабину никак нельзя, расстроится только. Но добродушный Семен быстро заскучал без энергичной подруги. На ее фоне остальные однокурсницы казались виловатыми. На одной из перемен между лекциями он цапнул Альку за руку и сердито спросил: «Что происходит? Почему ты вечно от меня бегаешь?» Если он ожидал, что она начнет что-то лепетать, оправдываясь, то не на ту напал. Стараясь говорить так, чтобы любимый вконец не обиделся, Алька объяснила: «Я не бегаю, но у меня мало времени. Тому есть три причины. Ты же знаешь, какая у меня дома финансовая ситуация. Я стараюсь учиться так, чтобы у меня была повышенная стипендия. А еще не хочу, чтобы ты думал, типа, я на тебя вешаюсь, потому что твоя семья богата. И я хочу рядом с тобой выглядеть так, чтобы нравиться тебе». Наивно откровенные объяснения подруги произвели на Семена глубокое впечатление. Он и правда происходил пусть не из богатой, но довольно обеспеченной семьи. Стремление Альки соответствовать его положению хотя бы внешне он оценил. Зимой, Когда они были на третьем курсе, он сделал ей предложение и повел знакомить ее со своей семьей. Все банально, и банальщина эта разрешилась еще более банально. Два варианта. Пока ошарашенная братовым предсказанием девушка шагала к открытой двери в зал, она успела продумать два варианта, как повести себя в случае, если... Но ведь она пока не знает, что может случиться. Брат просто предупредил, что знакомство будет как минимум бесплодным. Два варианта. Первый, она, улыбаясь, распростится со своим женихом. Второй, она попробует сражаться за него, за свое счастье. При одном условии, если и он будет бороться за нее перед родителями. Они вошли в тот пресловутый зал, который и впрямь оказался залом, потому что разглядеть, кто в нем и где, Алька сразу не сумела, а когда сумела, похолодела. Все робкие представления о двух вариантах поведения безнадежно рухнули при виде тех, кто ожидал их в зале. С увиденным соперничать она никогда бы не смогла. Родители Семена стояли возле накрытого к ужину стола, а чуть сбоку, ближе к окну, стояла девушка, одетая во все черное, но стильное. И ее лицо, девушка как будто только что пришла из косметического кабинета, после посещения парикмахерской. Но не ее ухоженность заставила Альку оцепенеть. У Семена нет сестер, есть два младших брата, очень младших, и потому эта девушка ни одного из них невеста. Ошеломленные глаза Альки застыли на животе девушки. Одетая в черную водолазку, девушка даже не подумала что-то прятать. Живот ее недвусмысленно подсказывал единственный ответ на вопрос. «Что это, Люсенька?» – удивился Семен. Он встал на месте так резко, что Алька едва не ткнулась лицом в его спину, но успела придержать шаг и, чуть обойдя его, встать рядом. А потом Алька заглянула ему в лицо. Он тоже уставился на выпирающий живот незнакомки. Открыл рот. Его родители, одетые, как будто им идти в театр, переглянулись и с заметным презрением посмотрели на Альку. Не поздоровались, ни словечка не сказали. Судя по всему, выжидали, как поведет себя сын. Именно поэтому долго на Альку не смотрели, сразу уставившись на Семена. «Да, Люсенька», – насмешливо ответила девушка и намекающе мягко погладила живот. Блеснули длинные ногти, на которых промелькнули даже какие-то миниатюрные фигурки. «А ты ждал кого-то другого?» На Альку она не смотрела, только в глаза Семена. Семен не маг, насколько помнила девушка. Или все-таки в нем есть зачатки способностей. Он предугадал, поэтому не предложил руки ей, вообще-то своей невесте, чтобы ввести ее в зал. Оказалось, это такой значимый жест, которому она мельком удивилась. А тут, иначе бы почему он, внезапно забыв о невесте, шатнулся к беременной девушке, а потом и вовсе зашагал к ней. Алька, только переступившая порог, замерла. Семен нежно взял беременную девушку за руки, склонился к ней. Глаза Альки набухали слезами. «Пошли домой», – тихо предложил за спиной брат. Она открыла рот ответить ему, но не сумела вымолвить и слова, потому что мешала судорога плача, которая скривила ее рот и заставила камнем застыть взбунтовавшееся горло, не давая говорить нормально. И тут родители Семена, будто сговорившись, одновременно пошли к ней. «Надеюсь, вы сами понимаете, вам здесь ничего не светит», – зашипела его мать. «Уходите», – словно копируя жену, – прошипел отец Семена. «Нам не нужна безвестная голодранка в семью. Наша семья имеет вес в городе, и мы не хотим, чтобы какая-то нищебродка, да еще байстрючка и безотцовщина, желала породниться с нами. Не лезьте в нашу семью. Наш сын не про вас». Они наступали на нее, так решительно вытесняя из зала все в ту же огромную прихожую, что Алька пятилась, и, в конце концов споткнувшись о низкий порог, едва не упала, и все оглядывалась на Семена. Неужели он не видит? Неужели уже забыл о ней? Только стремительная реакция Алика помогла ее устоять на месте и не повалиться некрасиво в сторону, махая руками. Брат вцепился в ее дрожащие локти и жестко сказал: «Идем домой». Родители Семена, оцепеневшего возле самодовольно улыбавшейся девушки, теперь и сами попятились, наконец разглядев за спиной нежеланной невесты своего сына еще одного человека. Перед тем, как закрылась дверь в зал, уводимая братом Алька быстро оглянулась. Семен даже не посмотрел на уходящих, ласково обнимая неизвестную. Алик буквально утащил сестру из квартиры, по дороге прихватив свою и сестрину верхнюю одежку с вешалки, и напоследок грохнул дверью. Не специально, как машинально отметила Алька, а потому что одна рука была занята ворохом одежды, а другой он направлял ее к лестничной клетке. Брат помог ей спуститься к вахтенному столику, возле которого сидел не только вахтер, но и охранник. Ни слова не говоря, Алик бросил охапку одежды на этот стол и принялся не спеша, как-то даже тщательно одевать плачущую сестру. Та ничего не видела, слезы застили весь белый свет, так что время от времени под изумленными взглядами вахтера и охранника брат доставал платок, промакивал мокрое лицо Альки, да и порой заставлял ее высмаркиваться. Последнее действие привело ее постепенно в себя. Вскоре она стояла, только горестно шмыгая и думая о том, что в ее жизни больше никогда не будет Семена, к которому так замечательно прислониться, чтобы он обнял ее обеими руками, чтобы стало тепло и уютно. Долго горевать не пришлось. Брат оделся шустро. «Идем», — скомандовал он, — «не будем заставлять бабушку ждать нас и волноваться. Она же скоро позвонить должна». Бабушка Инга не любила мобильных телефонов и могла позвонить по-домашнему, по-стационарному. Ей-то что волноваться? «Перезвоним потом», — гундоса пробурчала Алька и только было приготовилась снова зареветь, как брат взял ее за руку и потащил к входной двери. Охранник, как ни странно, подскочил к входной двери и открыл ее перед ними. Обернувшись к столу вахтенного и шмыгнув в последний раз, Алька помахала рукой старику. Хоть эти двое не заставили ее волноваться до слез, за что она и была им благодарна. Подъездная дверь мягко хлопнула за их спинами. Брат на улице, то и дело снимая с лица липнувшие к коже снежинки, огляделся и положил безвольную ладонь сестры себе на руку. Предстояло спуститься с крыльца по лестнице. Уже внизу Алик снова покрутил головой, словно примериваясь, куда им дальше идти. Что ж, он прав, сюда-то их Семен привез на машине. И куда теперь нам? Вздыхая после плача, спросила Алька, уже смирившаяся с тем, что часть ее светлой и радостной жизни закончилась таким беспардонным образом. «Кажется, он привез нас с этой стороны», — сосредоточенно предположил Алик, всматриваясь в дальние улицы, и тут же озлился на себя. Надо было у вахтера спросить, где тут троллейбусы, автобусы, маршрутки бегают, а мы... «Алик, не сердись», — коротко вздыхая, попросила девушка. «Давай пройдемся немного, и я успокоюсь, и до дороги какой-нибудь дойдем. Твоя куртка на такую погоду не рассчитана», — заметил брат, «а тем более, на такой ветер. Уверена, что хочешь пройтись, так легче успокоиться», — сказала и снова врев. «Он же со мной дружил. Когда же он успел?» «Алик, когда? Ты спрашиваешь у меня так, как будто я им свечку держал», — рявкнул брат, а подумав, вздохнул. «Когда его родаки увезли во Францию на лето, вот когда, если посчитать по времени». А девушка вдруг ахнула со слезами в голосе. «Алик, а как же мне теперь быть? Он же в моей группе». «Алик». Она не сразу поняла, что брат странно замолчал, и все сокрушалось об ужасе каждодневной встречи с бывшим женихом, пока не взглянула внимательнее. «Алик, ты же умный. Придумай, что делать». В ответ услышала неожиданное. «Ваську Прохорова помнишь?» «Наверное». С минуту она молчала, шагая рядом с ним, резко приходя в себя и в грустную реальность, прежде чем откликнуться. «Ты имеешь в виду нашего одноклассника?» «Помню». «А что?» О том, что она перепугалась, мгновенно решив, брат хочет предложить ей вот так лихо поменять жениха, говорить не стала. «Мы с ним позавчера встретились. Оказывается, у него своя автомастерская есть, двумя улицами ниже, в гаражном переулке. Предлагал поработать у него. Зарплата у него больше, чем повышенная стипендия, которую я так и не получаю. Но ведь мы мечтали поступить в универ», — ошеломленно напомнила Алька. «И что, мечту-то воплотили, поступили? Только по здравом размышлении что-то я пришел к выводу, что эта учеба мне нафиг сдалась. За эти 3 года я так и остался нищим. Что с того, что бегаю на подработки? Этого мало. В основном-то так и сидим у бабули на шее. А что потом? Поступили не туда, куда хотели. Будем работать не там, где хотелось бы. Зато на деньги, которые потом получим от той работы, можем купить то, что нужно», — сердито возразила Алька, которая покрывалась мурашками от его то ли рассуждений, то ли предвидения, и прозрела. «Так ты предлагаешь уйти, а что ты теряешь?» — пожал плечами брат. «Настаивать не буду. Можешь учиться дальше, но я... пас. Кому-то надо и зарабатывать. Только так я смогу обеспечивать и тебя, и бабушку». «Бабушка плакать будет», — прошептала Алька и задумалась. «А еще и рассердится, что мы такое натворили, пока ее нет. Бабуля уехала к дальней родне, но деньги присылала, как минимум, на оплату коммуналки. И так-то без нее страшновато, а тут Алик еще придумал». Хотя, судя по его размышлениям вслух, он думал о том и без встречи с Васькой-одноклассником. «Уходить из универа страшновато. привыкла к определенному ритму жизни, что маленькие деньги стипендии хоть раз в месяц, но стабильно выдаются. Слабенькая мечта о том, чтобы стать женой Семена, как-то не давала думать о том, что она станет и сама богатой. Просто представляла, что они будут вместе, не более. Но она украдкой покосилась на зимние ботинки, купленные еще прошлой зимой. Все бы хорошо, и выглядит прилично, как бабушка говорит. Вот только под стопой отчетливо ощущается, как проваливается изношенная подошва, особенно под пяткой. А вот если бы она, Алька, работала, могла бы позволить купить себе новые ботинки. «Алик», — негромко сказала она, — «но, ведь если ты пойдешь к Ваське, там, наверное, надо весь день работать. А как же наша мечта, научиться таки магии?» Кажется, брат уже обдумывал проблему. «Понимаешь, университет, это и без денег, и без настоящей, нужной нам учебы», — медленно ответил он. «А работа, это уже хотя бы деньги», — и хмуро спросил. «Где твои перчатки? Морозец хоть и маленький, но ведь замерзнешь». Алька послушно вынула из кармана куртки перчатки и только хотела надеть их, как внезапно, сама того не ожидая, размахнулась и выбросила их в мусорный контейнер, мимо которого они проходили. Ошалев от неожиданности, Алик встал на месте. «Ты чего? Это подарок Семена», — мрачно сказала она. «Ну и оставила бы себе», — уже спокойнее хмыкнул брат. «С паршивой овцы, типа. Ну это, хоть шерсти клок». Девушка промолчала. С языка рвалось объяснение, что все связанное с Семеном сейчас вызывало у нее брезгливость и отторжение. После выброшенных перчаток молча она шла по заснеженной улице недолго. «Ну, хорошо», — хмуро сказала она. «Ты пойдешь к Ваське. А что делать мне? Я даже не представляю, куда мне пойти работать». «Да учись», — коротко ответил Алик. «Не хочу», — уже совсем мрачно сказала она. «Там Семен. Не хочу видеть этого предателя каждый день. Да и ты прав. Лучше работать, чем учиться на того, кем быть не хочешь. А там? Что? Там? И ты не забыла, что придется работать тоже не там, где хочется. Зато там можно будет накопить на репетитора», — буркнула Алька. Прошли в поднявшейся снежной метели еще немного. Защищаясь ладонью от снега в лицо, Алик присмотрелся и кивнул. «Вон тот дом пройдем, видишь, там троллейбусы ходят. Сориентируемся, доедем до дому, а там посмотрим, что делать. Но насчет репетиторства ты умно придумала». Они и в самом деле вскоре вышли к дороге. Время — 5 вечера, а как будто уже поздний вечер, начало декабря. Что уж, сначала брат с сестрой обошли остановочный навес, чтобы посмотреть, где они. Прочитали название остановки, прочитали, какой здесь транспорт ходит, переглянулись. «Для пересадки денег маловато», — сказал Алик, глядя на светящееся табло. «Подождем эти 12 минут, чтобы на студенческий проездной». «Подождем», — согласилась девушка, хотя ее зубы начинали постукивать от озноба. Куртка плохо грела. Тоже нарядилась ради смотрин. А так бы залезла в старенькую, но теплую шубку и не мерзла бы сейчас. «Иди сюда», — тихо сказал брат, за локоть втягивая ее в уголок навеса и прижимая к себе. Сразу понял, что сестра замерзает. Будущих пассажиров на остановке было человек 7-8. Кто-то бродил вокруг навеса, кто-то предпочитал сидеть внутри, на скамье, кто-то бросался к дороге, завидя нужный транспорт, и тут же появлялись новые ожидающие. Троллейбусы, автобусы, маршрутки подъезжали полные, в них с трудом протискивались, несмотря на выходящих. Самое время для пассажирского потока. Какая-то солидная легковая машина скользнула чуть вперед и приткнулась к бордюру. Алька, еле согревшаяся под руками брата, еще сердито подумала, что из-за этой машины общественному транспорту будет трудно отъезжать от остановки. Но машина остановилась. Со стороны водителя открылась дверь, и вскоре сам водитель быстро обогнул машину и побежал к остановке. Он, в джинсах и джемпере, без куртки или плаща, быстро сунулся в тот же угол, где стояли близнецы, и недовольно сказал: «Еле вас нашел. Девушка, вас зовут Алика?» «Да», — настороженно ответила девушка, внезапно вспыхивая. «А вдруг это Семен послал за нею? Вдруг он все понял и теперь? Вашу бабушку зовут Ингой, кем вам приходится этот молодой человек? А простите, у вас есть брат?» Слегка, не слишком сильно удивился странный мужчина. «А вы кто?» Алик немедленно запихнул сестру за свою спину. «Вас хочет видеть ваша прабабушка. Она сидит вон в той машине. Идемте». «Прабабушка?» — изумилась Алька. «Наша прабабушка, именно. Пойдемте же, нам еще добираться до имения. До...» Близнецы одновременно начали говорить, и прервались, чтобы переглянуться. «Алик, что делать?» – встревоженно спросила девушка, приподнявшись на цыпочках, чтобы прошептать прямо в ухо Алику. «Кажется, мы начали свой путь с уверенности, что бросим учебу. Вот и поворот», – с некоторым сомнением проговорил брат. «Но почему ты ничего не почувствовал?» – прошептала Алька, уже спеша следом за водителем. «Почему ты не узнал, что будет?» «Кажется, наша прабабушка, маг», несколько обескураженно объяснил Алик. «Обалдеть», прошептала девушка, не понимая, от чего приходится обалдевать. То ли от того, что у них есть прабабушка, то ли от того, что у них, как выяснилось, вообще есть неизвестные родственники. Впрочем, причин для такого состояния было несколько. Водитель впереди них подбежал к машине и открыл заднюю дверь. Первой влетела в тепло Алька, следом, брат. Только устроились удобнее, как с переднего места раздался старческий голос. «Добрый вечер, дети. Меня зовут Ангелика Федоровна». Глава 3. Прежде чем ехать в город, дабы познакомиться с внезапно найденной правнучкой, Ангелике Федоровне пришлось не только провозиться со сборами в дорогу, но и припрятать при себе несколько артефактов из закрытого для всех остальных кабинета покойного мужа, рассовать их по потайным карманам шубы и по кармашкам любимого старинного редикюля. Что у матери есть заначки не только на черный день, сыновья и их семьи не знали, и не должны знать и в будущем. Ангелика Федоровна рассуждала так, как выражается сегодняшняя молодежь: профукали то, что когда-то досталось даром, спустит до последней нитки и то, что достанется им в качестве вспомоществования, и как потом жить доживать. Так что на чужой каравай роток не разевай, и хоть в черном теле не держала, но выдавала средства только на самое необходимое. Ее экономическая хитрость удалась до такой степени, что жены сыновей и единственная внучка, жалуясь и причитая, все же разбили в саду несколько грядок, довольно длинных. А когда начали получать небольшой урожай, заявили свекрови, что видят себя не работницами, а дачницами. Ангелика Федоровна только плечами пожала. Нравится им себя называть так, пусть. Лишь бы хоть что-то делали по дому и по поместью. Лишь бы на шее не сидели, и не ныли они сбывшимся прошлым. Первый год огородничества дам она только ухмылялась, слушая рассказы управляющего об их стенаниях после посадки или прополки. Но стол и впрямь оживился, обзаведясь закатками, так что больше хозяйка не ерничала, не насмешничала над дачницами. О денежках, которые все еще водятся у хозяйки особняка, знал только Игорь. Рекомендованный когда-то Ангелике Федоровне старым другом, Игорь магически поклялся быть верным своей благодетельнице по гроб жизни, ибо был сиротой, чья плачевная история сумела тронуть сердце даже такой железной леди. Сирота отучился в университете и стал управляющим всего поместья еще до того времени, как сыновья Ангелики Федоровны стали бесславно возвращаться в родительский дом. Игорь был умен, а потому не спрашивал, с чего начать поиски правнучки Ангелики Федоровны. Лишь первым делом уточнил, до того как вывести машину со двора, в ломбард, туда, спокойно ответила хозяйка и, опираясь на его руку, села в машину. Игорь застегнул ей страховочный ремень. Машина, стоявшая у хозяйского корпуса дома и невидная со стороны жилых комнат детей, вскоре выехала за ограду поместья, обогнула его и неторопливо покатила по дороге, словно играя в догонялки с поземкой, вбрасывающей рассыпные снежные петли на асфальтовое покрытие. Поджав губы, Ангелика Федоровна зорко смотрела в ветровое стекло, на дорогу, серой лентой нырявшую под колеса машины. Мысленно она выстраивала деловой разговор с найденной правнучкой и размышляла, как деликатно ввести девушку в семью. Мнение сына, а тем более, его безвольной и безалаберной во всех отношениях жены старуху обычно не волновало. Но сейчас приходилось предусматривать все особенности довольно щекотливой ситуации, чтобы правнучка не стеснялась неожиданного деда, а еще, его жены. Ангелика-то Федоровна рассматривала правнучку в качестве личной добычи и намеревалась на какое-то время вселить ее в особняк предков. Судя по раскладу Тара, девушка обладала довольно сильными способностями к магии. Правда, смущало одно, эти способности выглядели настолько хаотичными, что закрадывалось сомнение, а знает ли девушка Алика, что она маг, а если знает, то почему эти способности не упорядочены. Как хорошо, что под рукой такой умный юноша, как Игорь. Мало того, что он набросал довольно отчетливые черты правнучки, во всяком случае, узнаваемые, так с ним еще можно спокойно поговорить о собственных сомнениях. К Когда впереди и по сторонам закончились поля, леса, деревеньки и показались первые дома пригорода, в загустевшей метели сливавшиеся с снегом, Ангелика Федоровна, не глядя на своего водителя, сказала: «Как ты думаешь, моя правнучка учится или работает?» «Учится», — немедленно откликнулся Игорь. «Почему ты так решил?» — слегка удивилась Ангелика Федоровна. Она и впрямь удивилась его уверенности, до такой степени, что взглянула таки на него. Промелькнула картинка, когда девушка стояла между высокими книжными стеллажами. Она выбирала книги. «Обычная библиотека», — пренебрежительно бросила хозяйка. «Девушка выбирала учебники», — возразил Игорь. В ее руках была бумага со списком, на который она время от времени смотрела. «Вот как», — уже задумчиво протянула Ангелика Федоровна. Смену ее настроения водитель заметил и сразу понял, в связи с чем прозвучал ее следующий вопрос: «Который сегодня день недели?» Рассеянно, явно снова погруженная в думы, спросила хозяйка имения. «Четверг». Последующие реплики, ворчание под нос, Игорь не услышал, но недовольство уловил. Нетрудно догадаться, в чем дело. Если неизвестная пока и Малика учится, впереди еще два учебных дня, и это проблема. Как увести студентку в поместье? А вдруг она заучка и наотрез откажется от поездки в незнакомый дом, где ее еще и предполагают оставить на ночь? Да и родители ее вдруг откажутся отпускать девицу с незнакомыми, по сути, чужими людьми неизвестно куда? Любопытно, кстати, живет ли с ними отец девицы, или в семье продолжается традиция женской линии? Машина ушла с основной трассы и юркнула между первыми домами, чтобы вскоре остановиться возле старенького дома в три этажа. Окна здесь подсказывали, что дом не столько старенький, сколько старинный. Видно было сразу, что не стеклопакеты в них поставлены, но его давность не подчеркивалась ветхостью. Его хозяин явно был рачительным и не позволял годам брать верх над строением. Когда машина замерла возле единственного подъезда, больше похожего на кокетливое крылечко в старинном стиле, Игорь не шевельнулся, не заглушил мотор, но хозяйка тоже сидела спокойно, и оба оказались правы. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, по трем ступенькам скатился к машине мужичок-колобок в деловом костюме. Он немедленно бросился к машине и с поклоном открыл дверь, тут же подавая руку Ангелике Федоровне. «Сударыня, любезнейшая Ангелика Федоровна, не чаяли и увидеть вас так скоро, а уж как Дармидонт Егорович будет встрече с вами рад». Водитель опустил глаза, пряча улыбку, но Ангелика Федоровна все равно ее заметила. Впрочем, на удочку ласкового Гришеньки, главного помощника Дармидонта Егоровича, не попала и она, прекрасно зная, почему так рады ей в стариннейшем городском ломбарде, известном в основном магам с родословной. Будучи реалисткой и довольно циничной, старая дама понимала, что так радостно принимают не ее, а привезенные ею артефакты. Хотя все равно приятно было, что Гришенька вокруг нее так и стелится, так и вертится, прославляя все ее дамские и хозяйственные качества. Правда, малая толика грусти все же порой заставляла ее морщиться. Много ли семейных артефактов осталось? На ее-то век хватит, а вот потом, ведомая под руку милейшим Гришенькой, она осторожно скосилась. Игорь водил машину от крыльца. В дом помощник не войдет, будет ждать на месте. Юношу она не брала с собой в ломбард, с тех пор как на него в первый же приход сюда такую магическую атаку устроили, что хозяйка потом своего домоправителя сама выволокла на улицу едва живым. Ангелика Федоровна потом долго себя корила. Она-то ходила в ломбард, вооруженная до зубов магическими оберегами, чтобы никакие здешние, ловко припрятанные хозяином, настоящие акулы. Но мастер, артефакты не влияли на ее желание соглашаться, не соглашаться на предложенную ломбардом цену, и не учла, что впервые приводит сюда неподготовленного к таким страстям невинного юношу. Теперь Игорь всегда оставался вне помещений ломбарда для магов. Слишком дорогие артефакты понадобились бы, чтобы стать ему своим среди деловых магов-акул, которые своим делом занимались издавна. Да и сам молодой домоправитель больше и не желал даже соваться в дом Дармидонта Егоровича, памятуя о единственном разе, когда из него едва ли не всю магию выпили, старательно склоняя к сделкам, мягко говоря, абсолютно невыгодным для него и его хозяйки. Несмотря на учебу в университете, на том самом, вожделенном многими молодыми людьми магическом факультете, он оказался не готов к реалиям, бушующим в деловой жизни настоящей магии. Когда его хозяйка вышла, вновь сопровождаемая Гришенькой, изнывающим от почтения к ней, Игорь откровенно выдохнул. Не впервые он возил сюда хозяйку, хоть та и старается экономить, но каждый раз ему становилось страшно. А вдруг на этот раз ее не выведут, а вынесут, ослабевшую от магических атак и от того растранжирившую артефакты за глупейшую мелочь. Могло быть еще хуже. На ослабевшую Ангелику Федоровну могли повесить жесткое обещание привести сюда все оставшиеся артефакты. Поэтому Игорь никогда не отказывался от редких уроков по магии, что проводила с ним опытная в своем деле хозяйка. Он выскочил из машины и подбежал к Ангелике Федоровне. Та еще не успела взяться за поданную ей руку, как мгновенно побледневший домоправитель чуть покачнулся и с трудом удержался на ногах. Хитренькая улыбочка Гришеньки, опустившего коварные глазенки на заснеженный тротуар, подсказала, что помощник Дармидонта Егоровича в очередной раз попытался опробовать на молодом маге какое-то, пока что неизвестное заклятие. Впрочем, Ангелика Федоровна в долгу не осталась. Пока блаженная улыбочка Гришеньки еще бродила по его лукавым устам, хозяйка Игоря буркнула что-то коротко, и Гришенька, от неожиданности мявкнув, задом свалился на дорогу. Хорошо, попал рядом с бордюром, возле которого уже большущий снежный сугроб собрался, а старуха еще попеняла ему по-дружески. «Что ж ты, Гришенька, голубчик, на ногах не стоишь крепенько. Давно ли у целителя бывал, милейший, Игорь, помоги Гришеньке встать, видишь ведь, неудобно ему, ни за что схватиться».